если не вторгаться в частную жизнь, ничего и не узнаешь». «Ты права», — ответил я. Она на самом деле была права. Она ушла вглубь комнаты, потом снова появилась и дала мне бумажный пакет из универмага. «Что это?» «Подарок». По весу и форме я понял. В пакете две бутылки виски. Я поблагодарил ее и надел кроссовки. Дверь была приоткрыта. Она сказала вполголоса: «В твоей истории есть один непонятный момент». «Какой?» «Зачем он сделал бомбу?» Я покачал головой. «Я и сам не знаю. Так и не понял за эти 22 года». Она пристально посмотрела на меня. «И где ты собираешься сегодня ночевать?» «Деньги на ночлег у меня есть. Найду где-нибудь». «Можешь остаться здесь. В этой квартире для меня слишком опасно, но за приглашение спасибо». Она все еще разглядывала меня. «Скажи еще одно». «Что?» «Ты на самом деле считаешь эти рок-группы 60-х, которых было как грязи, круче Битлз?» «Круче или нет, не знаю. Я понимаю, что они жалкие копии Битлов, но до сих пор люблю их песни». Я закрыл за собой дверь. Ее изумленное лицо осталось за дверью. Спускаясь по лестнице, я подумал о том, что все-таки один раз соврал. Переночевать мне теперь негде, по крайней мере, в тех местах, в которых останавливаются за деньги. Полиция предупредила всех. Я шел под холодным ветром, обдумывая степень риска того или иного выбора. Старался идти, скрываясь во тьме тихих жилых кварталов. С фантазией у меня было туго, поэтому появилась единственная идея. Если сесть на линию Одакю от Уэхары до Синдзюку, меньше 15 минут. Глава 8. У западного выхода еще не рассосались толпы белых воротничков. 11 вечера. У многих лица красные. По пути сюда я не заметил ни одного полицейского. Все как обычно. Через час народу станет меньше. В разгар экономического кризиса пейзаж меняется в зависимости от времени. Я дошел до парка Тюо. Здесь атмосфера отличалась от привычной. Но на это имелись свои причины. Сбор улик продолжался. Еще и полутора суток не прошло. Минуя парк по проходу с левой стороны, я остановился в центре городка из картонок. Наклонился перед одним из домиков квадратной формы, сделан основательно, и позвал: «Тацу!» Нет ответа. Я позвал еще раз. Открылась боковая картонная дверь, и показался обладатель роскошной бороды. Потирая глаза, он сказал неторопливо: «О, Сима-сан! Какими судьбами? Столь поздний час!» Он пристально посмотрел на мое лицо и добавил: «Ну и рожа у тебя!» Я и забыл. Токо не напоминало мне о моих ранах. А в зеркало я в последний раз смотрелся сегодня утром. Да так, повздорил немного. «Лучше скажи, копы уже приходили?» «Приходили целых два раза в штатском. И о чем они только думают? Откуда у нас, мирных, честных бедняков, возьмутся деньги и желание устроить фейерверк? Ну, у них, наверное, есть свои соображения». «Когда они приходили?» «Вчера ночью и сегодня после полудня. Расспрашивали по стандартной схеме, не видели ли мы вчера кого подозрительного. Я ответил: кроме меня здесь подозрительных нет, а они разозлились. Плоховато у них с чувством юмора». «Значит, после полудня», — пробормотал я и погрузился в размышления. Даже если они решат заявиться сюда снова, запас времени у меня есть».